11 дней до часа Х. День. Локация 3. Совпадение временных отрезков не определено. Если вы оказались в незнакомой вам местности после жесткого удара по голове, в первую очередь не паникуйте. В живых остались – уже хорошо. Запомните три основных правила выживания. Первое из них – это не вода, не еда и даже неверный АК, сжимаемый крепкой мозолистой рукой. Обувь. Мягкая, теплая, бесшумная и удобная. Боец в неудобной обуви много не навоюет. Охотник в сапогах не по размеру, скорее собьет ноги в кровь, чем принесет в лагерь добычу, а путешественник в дырявых ботинках обречен закончить свой путь раньше, чем он на это надеется, и вовсе не потому, что он достигнет желаемого пункта назначения. Пища и вода идут следом, но мягкие американские джамп-бутсы с высоким берцем и каучуковой подошвой будут перевешивать, что бы вы ни делали. Второй пункт выживания в незнакомой и враждебной местности – это проводник или попутчик. Он – связующая ниточка между долгой и мучительной смертью от обезвоживания или пищевого отравления. Он – верный маяк, помощник, тот, кто ударит по руке, когда вы подтащите в рот первую же показавшуюся вам съедобную дрянь, на деле оказавшуюся жуткой отравой, которую и не каждый зверь осилит. У Семёна Давыдова, интернет-аналитика из Питера, чья жизнь была кабинетно, беззаботно и хорошо оплачиваема работодателем, было и то, и другое. Ботинки на ногах хоть и были верхом анахронизма, но сидели как влитые. Проводников и попутчиков было даже двое. Один виртуальный всезнайка Хелл, имеющий информацию, наверное, обо всем на свете. Второй — Всеволод, майор МВД, в бытности командир взвода воздушно-десантных войск, стоптавший по горным тропам и горячим пескам немало пар обуви. Скальное образование, ровная поверхность радиусом километров 5, дальше обрыв и пустота. Край такой острый, а поверхность настолько гладкая и прочная, что веревку не закрепить. А если и получится, то где достать такую веревку? Усталый и хмурый Курейхин сидел на сумке и меланхолично проворачивал ложку в густом вареве, что подал ему в миске проводник. И простые слова на бумаге «спускайтесь», мол. Переход из мертвого мира оказался, как всегда, прост и незатейлив. Всеволод ковылял вперед, сжимая в руках автомат, готовый в любой момент разразиться веером свинцовых пчел. Позади, взвалив на себя бесчувственное тело аналитика, шагал Хелл, матерясь от натуги. «Виртуальный, а тяжелый», — сетовал проводник, то и дело, поправляя болтающийся на шее автомат. «Не могли меня разработчики суперсильным сделать, что ли? Это ж пара букв в коде, и опа, готов новый супермен». «А еще чтобы ты летать мог или рентгеновским зрением обладал», — улыбнулся майор и тут же выматерился, споткнувшись в темноте обо что-то жесткое. «Что там?» — Хелл с облегчением положил все еще неприходящего в сознание Семена на землю и поспешил к присевшему на корточке Курейхину. «Новая загадка». В сумке, на которую наткнулся оперативник, было все, чтобы выжить в путешествии. Аптечки, боеприпасы, антисептики в отдельных рыжих контейнерах со штатовскими надписями на боку. Нашелся даже небольшой котел. Упаковка сухого, долгоиграющего топлива и несколько фляг с водой. Дальнейший осмотр обнаружил фонарь, и мародерка пошла веселее. «А вот и послание!» — выудив со дна сумки подозрительно тощий конверт, проводник развернул его и, вглядываясь в знакомый почерк неизвестного то ли доброжелателя, то ли главного злодея во всей этой истории, нахмурился. «Подсвети-ка!» Всеволод с готовностью переместился и, светя фонарем на послание, заглянул Хеллу через плечо. «Вы находитесь на искусственном скальном образовании высотой в 3,5 километра, в мире, который, я почти уверен, понравится каждому из вас. Времени виртуального у вас ровно 72 часа, после чего ничего не произойдет. Точка перехода просто схлопнется, и вы будете влачить тут жалкое существование, пока реальные вы в настоящем мире не лишатся рассудка». Все необходимое для выживания есть в сумке. Место перехода указано в навигаторе, что лежит в железной коробке сразу под снаряженными магазинами для калашниковых». Вытащив коробку, Всеволод повертел в руках черный прямоугольник навигатора и, вдавив кнопку включения, уставился на оживший экран. Шустрая машинка поморгала и, загрузив оболочку, начала сканировать местность на предмет спутниковой связи. «Соединение со спутником установлено», — довольно пояснила она хрипловатым мужским голосом. «Найден проложенный маршрут. Время в пути не определено. Следуйте на запад порядка 5000 метров». «Никуда я не пойду, даже если эта коробка будет сулить мне лишний выходной и квартальную премию», — заупрямился Всеволод. «И то правда», — легко согласился Хэл. «Утро вечера мудренее. Сейчас перекусим и спать. Завтра сходим на разведку, и если все так, как описано в послании, будем думать, что делать дальше». Во сне заворочился Семен, бормоча что-то неразборчивое себе под нос. «Крепкая у парня башка!» — усмехнулся проводник. Вытащив брусок топлива, он щелкнул зажигалкой, и тот, мгновенно схватившись, запылал привычным желтоватым светом обычного костра. «Так он еще и спит!» — покачал головой оперативник. «Завидую черной завистью. Меня до сих пор мутит от кумушкиных таблеток. А этот прыщ преспокойно ворочается во сне, наплевав на то, что недавно схлопотал по башке прикладом. Не сильно ты его?» «В самый раз!» — вскрыв пухлый пакет с надписью «Концентрированный гороховый суп», Хэл с сомнением понюхал содержимое, а потом, выплеснув густую темную массу в котелок и разбавив все это водой из фляги, начал пристраивать его на огонь. Благо, железные стойки с упорами и перекладина имелись в наличии. «Все предусмотрел», — убедившись, что света от костра достаточно, Курехин поспешил выключить фонарь и, вытащив свернутую в рулон пленку, начал устраиваться на ночлег. «Вокруг одни камни, а он распоры со стойками. Темно, а он тебе в лапу фонарь. Жрать захочешь, так вот и консерва». «Неспокойно мне что-то от этой тишины. Будто буря за поворотом. Сидим вот так мирно, смотрим на огонь, а потом придет писец, и все сразу встанет на свои места». «Звезд нет», — заметил проводник, осторожно пробуя получившуюся еду деревянной ложкой. «Слишком темно». «Игровой мир не безупречен», — покачал плечами Всеволод и, потянув носом аромат, доносившийся из котелка, как бы невзначай поинтересовался. «А там на упаковке ничего такого написано не было?» «Ну, там времени приготовления, например. У меня от стресса и беготни по подземным коридорам бункера разыгрался волчий аппетит». «Да вроде ничего», — Хэл повертел в руках упаковку от концентрата и покачал головой. «Миски должны быть, посмотри». Всеволод вновь нырнул в сумку, которую можно было бы назвать «пещерой Аладдина», и уже с начавшим надоедать удивлением вытащил упаковку стальных мисок, завернутых в прозрачную пленку. «Ох, не нравится мне это», — покачал майор головой. «Слишком уж все гладко выходит. Кабы не было беды».